Глава 14. Удивительно, но Найджел не пристает ко мне в кэбе. Ой, больно надо, чтобы он ко мне приставал. Губы горят после поцелуя, а кровь бурлит. Сладкий, жаркий поцелуй все еще чувствуется на губах, а тот, кто его подарил, сидит рядом. Так близко, что протяни руку и коснешься его. От Найджела исходит едва ощутимый жар. Моя драконица готова вцепиться зубами и когтями в этого дракона. Но не я. Мне он не нужен. Огни на улицах почти не горят. На тротуарах куча мусора. Будто здесь толпа брыхов была, а не люди. Кэб движется мучительно медленно, везя нас по узким улочкам Шамая. Под мерную качку я потихоньку засыпаю. Едва не клюю носом в оконце, и собеседник молчит. В меня резко что-то врезается. Я подпрыгиваю на месте. Хочу возмутиться, но это всего лишь Найджел. Он уснул, и его голова вначале упала мне на спину, а когда я развернулась, так и вовсе сползла на грудь. Мог бы и напротив сесть на свободную лавку. Хотя не всем нравится ехать спиной к движению. «Эй!» Я хочу похлопать его по щеке, но он съезжает ко мне на колени. Еще и за талию обнимает. Вот же драконяка наглый. Ладно, ему сегодня можно. Все-таки спас от орков. Хотя его могло вырубить из-за того удара. Моя сущность, выпусти я ее на свободу, залезла бы на его дракона, схватила зубами за холку, а когтями вцепилась бы в туловище. Мой дракон. Предательница, почему она на него глаз положила? Он же ничем не отличается от других драконов. Такой же сноб, нахал и вообще редкостный. Ох, какая красивая ямочка у него на подбородке. И века почти не дрожит. Хочется коснуться пальцами его лица, провести по тревожной складке на лбу, спускаясь ниже. Но я на всякий случай проверяю его затылок. Даже не понять, есть там шишка или нет. Вроде все в порядке. Мы уже приближаемся к отелю. «Эй, подъем!» Начинаю тормошить Найджела. Его дракон лишь рычит, а вот сам он чуть ли не храпит. Я нервно смотрю на извозчика. У меня даже денег совсем не осталось, а он вряд ли примет в качестве оплаты рваные юбки и остатки устриц. «Подъем!» — ору спящему драконьему красавцу на ухо. «О, да что ж такое?» «Найджел!» — склоняюсь к нему. Мое дыхание скользит по его лицу, а он лишь слегка морщится. Спит все-таки, а не лежит без сознания. И тут я понимаю, что он просто смертельно устал. Со мной часто такое бывает. «Кто ж ты такой?» — бубню себе под нос. Дую ему в лицо. Ну, совсем обалдел драконяка. Не просыпается, зараза. Я ж не могу его здесь бросить. Вдруг его извозчик увезет куда-то. Найджел морщится. А вот этого не надо. От меня только моллюсками должно пахнуть. О, точно! Может, дать ему немного афродизиака? Вдруг поднимет? Ага, поднимет не то, что нужно. Хотя фантазия уже подкидывает совершенно неприличные картинки, а сущность так и вовсе предлагает оттащить в кусты добытого мужчину и воспользоваться положением. «Найджел, подъем! Ваш дедушка бегает голый по отелю!» Вновь хлопаю его по щекам. «Да что ж такое?» «Найджел, проснитесь, пожалуйста! Мы уже приехали!» Продолжаю я. «Как же его разбудить?» «Господа, приехали, выходим!» Я нервно краснею. «Найджел!» Пытаюсь тащить его за собой. «Найджел, прошу вас!» Нельзя же бросать его одного в кэбе. Хотя сил тащить огромного мужика нет. Его вообще надо лекарю показать. «У меня тут мужчина спит», — говорю извозчику. «И что? Если он в кэбе проспит всю ночь, то платите за простой до утра», — поясняет он. «Так, может, поможете? Хотя бы его из кэба вытащить», — возмущаюсь я. Тот что-то кряхтит, а затем обходит кабинку и открывает вторую дверь. «В отель его заносить не буду», — поясняет он. «Знаю таких. Сначала напьются, а потом лезут драться». Я укоризненно смотрю на него. «Он дракон, драться не будет. Сегодня, по крайней мере, точно». «Так что ж ты сразу-то не сказала?» «Как проснется», — извозчик резко подхватывает Найджела. «Скажи ему, что его подвозил сам Аравон Стрек. Пусть запомнит. Пригодится, если снова поедет в Шамай». Он сует мне какую-то бумажку. Визитка извозчика. «Пусть вызывает только меня», — добавляет. «Да хоть на дорожку вытащите его», — рявкую я на извозчика, который держит Найджела как сокровище. «Найджел, подъем!» Драконяка слегка дергается, его веки медленно открываются, и он недоуменно смотрит на нас. «Приехали», — сообщаю ему. «С вами все хорошо, а то вас так вырубило». «Благодарю!» Сонно отзывается он и потягивается. «Прекрасно выспался, почаще бы так!» Потирает ладонью лицо, пока я удивленно на него смотрю. «Вы выспались за 15 минут?» «Почти!» Он морщится, а его веки вновь закрываются. «Поспал бы еще с удовольствием!» «Только не сейчас!» Отзываюсь я. Найджел недоуменно смотрит то на меня, то на извозчика и переводит взгляд на отель. «Идемте», — командует он, показывая на вход. Пожимаю плечами. «Идем, так идем». Нет, с Найджелом определенно что-то не так. Вон как шатается, как брых после спячки. Все-таки задел его орк. «Вас проводить?» — спрашиваю его. «Куда?» Найджел хмурится. «Хотя бы к вашему коттеджу или к лекарю. Вас же ударили». «Со мной все хорошо». «Ага, видал я таких. Не пью, не пью. А потом, как сюда приезжают, так отрываются по полной», — вставляет извозчик. «Вы с ним поаккуратней». «Его по голове ударили», — поясняю я. «Дракона?» — удивляется извозчик. «Тогда понятно». «Я сам дойду». Найджел ускоряется ко входу в отель. Чуть не врезается в бетонную тумбу с цветами. Зачем их вообще понаставили у входа? Я семеню за драконякой и тут же подхватываю за талию, как только оказываюсь рядом. «Я провожу», — поясняю, ловя его сонный взгляд. Найджел молча кивает. «Вам помочь?» — спрашивает приветливый администратор на рецепции. Я даже не успеваю ответить. «Сами дойдем», — отзывается дракон и хватает меня за талию. Так и доходим до его коттеджа. Я помогаю Найджелу усесться на ступеньки. Меня бы совесть сейчас ела, если бы я его бросила на входе в отель, даже несмотря на то, что он меня бесит. Только хочу постучать в дверь коттеджа, как меня резко хватают за руку и тянут. Падаю Найджелу на колени, у того сна ни в одном глазу. Он что, притворялся? Вижу перед собой только его глаза с вертикальными зрачками. Его сущность тоже глядит на мою. Хочется сбежать, роняя чешую. «Идем». Он с трудом поднимается, пошатывается. «Я к себе пойду». Найджел закрывает глаза и вновь оседает на пол. То ли он притворяется, то ли ему и правда так плохо. «Давайте я вашего дедушку позову или охрану». Он не отвечает. Поднимаю его голову, глаза закрыты. Он шарит руками по земле, а потом нащупывает мою ногу. Ладонь медленно поднимается вдоль голени. Жар проносится по моему телу. Кровь закипает. Низ живота снова тянет. Мне безумно нравятся его касания, но их уже мало. Хочется чего-то большего. Закрыть глаза, насладиться его касаниями, ласками. Я ведь могу уйти, бросить его тут, но не хочу. Еще, еще, пусть продолжает касаться меня. Даже его поцелуй не ощущался так волнующе, как сейчас рука на моей ноге. Только бы Найджел при этом еще не спал. Идем. Делаю над собой усилие и отступаю. С закрытыми глазами Найджел поднимается на ноги. Его вновь ведет, но я помогаю ему устоять. Ничего же страшного не случится, если я проведу его дальше. Что-то подсказывает, что его дедушка уже спит. А будить старого маразматичного дракона себе дороже. Мы проходим внутрь. В коттедже тишина. Даже охраны нигде не видно. Веду Найджела в его комнату. Сумка валится из рук, как только я переступаю порог. Так, осторожно проходим, помогаю драконяке. Бросаю его на кровать, но ощущаю, как он тянет меня за собой. Еще и прижимает к своей груди, как любимую игрушку. «Останься, ты такая мягкая», — хрипит мне в ухо. «Эй, мы так не договаривались», — шиплю на него. Хочу выпутаться из его рук, но не получается. Он резко распахивает ресницы. На меня в упор смотрят синие глаза с вертикальными зрачками. Он и его сущность собираются в одно «я», не оставляя даже следа от того усталого, еле держащегося на ногах человека. «Спи!» Слышу команду. В теле появляется вялость. Перед глазами все туманится. Тянусь руками, хватаюсь за воздух. Нужно встать и уйти. Не могу. Вяло шевелюсь в чужих объятиях и погружаюсь в сон.